Глава 16. Версии, улики, доказательства. «Осторожнее, чашка горячая», — произнес маэстро негромко. Она подошла, не сводя с него глаз, взялась за блюдце и потянула на себя. Маэстро поддался, позволяя ей выиграть немного пространства, но блюдце так и не отпустил. «Так что вы делали здесь в такой час, маэстро Амелия?» — спросил он, пронизывая ее взглядом, и медленно потянул блюдце обратно. «Я пришла прочитать новые записки на вашей карте», — немного удивленно ответила Мия, не отводя взгляда и снова потянула блюдце на себя. «Зачем?» — спросил маэстро, и блюдце опять поехало в его сторону. «Вы узнали что-то еще? Я видела новые записки и решила их прочесть. Это правда?» Мия не стала продолжать эту игру, слишком уж близко они стояли друг к другу, и ощущение опасности от того, что происходит между ними, щекотало ноздри и заставляло сердце биться тревожно и быстро. Она ловким движением подхватила чашку за ручку и сделала шаг назад, оставив блюдце в руках у маэстро. «Зачем они вам?» — спросил он, поставив его на столик. «Мне не давали покоя вчерашние видения, и я решила прочесть ваши записи и поговорить с мамой Линарой. Она могла бы помочь мне понять кое-что. Погадала бы на картах». Мия сделала глоток из чашки. «Он неплохой кофе умеет варить, маэстро». «То есть вы решили влезть в мой кабинет без разрешения, прочесть эти записи и потом исчезнуть в дебрях Марджолетты?» — спросил маэстро так, будто только что подловил ее на лжи. «И когда я сказал, что вы собирались бежать, вы обиделись?» «Ну, не бежать». Маэстро подошел к столу, достал из ящика какой-то медальон на цепочке и показал Дамиане. «Вы же знаете, что это?» Медальон качнулся в его руке. Половинка золотого солнца, символ светлейший. «Откуда он у него?» «Вижу, что знаете», — ответил за нее маэстро. «Я нашел его вчера в вещах Джина Спироне и сразу вспомнил о вас. Татуировка на его руке — это ведь не корона, а вот это самое солнце — цверский символ». «Но ведь вы и так знали это, да?» «И промолчали». «Почему вы мне не сказали?» «Хотя я знаю, почему. Вы защищаете своих, мне это понятно. Но только таким способом вы добьетесь ровно обратного, Дамиана. Что еще вы от меня утаили? Может, и все ваши видения были ложью, чтобы скрыть очевидное?» «О-ля-ля! Ну, солнце, и что? Что это доказывает? Вы же не думаете, что всех этих девушек убили цверы?» — воскликнула Мия, ставя на стол пустую чашку. Он припёр её к стенке, и она больше не собиралась молчать. «О нет, конечно, вы именно так и думаете. И вы, и ваш брат. И даже если это не цверы, то надо сделать так, чтобы все на них подумали. Это же так удобно. Вот и повод вышвырнуть нас из Марджолетты, чтобы герцог Нагаролла на пару с вашим братом прибрал к рукам освободившиеся острова. Да чтобы у них руки отсохли. И вы ему помогаете в этом. Так с чего мне тут с вами откровенничать? И не думайте, что я поверю в то, что вы меня просто так отпустите. Всем патрициям нужно только одно, и вам в том числе. Я же вижу, что вам от меня нужно. Вы забираете все, что можете забрать, чтобы вам пропасть». Она размахивала руками, чувствуя, как кровь приливает к лицу. Маэстро бросил медальон на стол, и резкий звук заставил Дамиану вздрогнуть. «Вы закончили свою обвинительную речь, маэстро Омелья?» Он направился к кофейному столику и взял свою чашку. «Даже если и нет, то какая разница? Вы все равно будете винить во всем нас». «Почему вы так решили?» «Я вовсе не считаю, что цверы имеют к этому какое-то отношение. Во всяком случае, явно не самое прямое». Маэстро спокойно отпил из чашки и задумчиво посмотрел в окно. Он будто и не заметил выплеснувшейся ярости Дамианы. К тому же, каким бы ни был подестый мой брат, он всегда голосовал против гонений цверов. Ему не нужны погромы и пожары в городе. И если и были с его стороны какие-то притеснения, то только по делу, за явные нарушения порядка. А уж на пару с Нагаролло он никогда ничего не стал бы делать. Скорее уж наоборот, в пику ему. Так что не знаю, с чего вы выстроили такое странное умозаключение. Но в нем вы не правы. Ну, конечно. А то она не слышала, о чем болтали сеньор Лоренцо и Нагаролло. Маэстро поставил чашку, подошел к двери и повернул ключ в замке. «Я перевернул вчера весь остров Мурана и не нашел печи с такой кладкой, как на рисунке», — произнес он выразительно, посмотрев на Дамиану. «И такого подвала». «И теперь вы думаете, что я соврала?» — воскликнула она возмущенно. «Нет, вы определенно не соврали. Где-то такая печь существует, но это точно не стекольная печь. Я послал записку главному архитектору, и он обещал приехать сегодня до полудня. Я надеюсь, он подскажет, где в Альбиции применялась такая кладка кирпича, как я изобразил на рисунке с ваших слов. Это особенная кладка, она не альбицийская, скорее материковая и более новая, чем печи в Мурано». Маэстро вытащил ключ и продолжил, словно рассуждая вслух. И хотя маэстро Позитано явно знает больше о том, чем занимался Джино Спироне, но пока я не нашел ничего, что заставило бы его заговорить. Противопожарные нарушения не в счет, гильдия просто заплатит штрафы, но язык это ему не развяжет. Но у меня возникла другая догадка насчет женщины в красном бархате, той, которую вы видели в подвале. Мы можем сосредоточиться на ней и попытаться выяснить, кто она такая. И у меня есть одна идея, как нам ее найти. Хотя... Маэстро распахнул дверь настежь и отошел в сторону достаточно далеко. Вы можете просто уйти, если хотите. Это была ловушка, и Мия это понимала. Нет, он не бросится за ней и не позовет слуг, и если она сейчас выйдет, он позволит ей даже добраться до Марджолетты. Ловушка в другом. Он все говорит так, чтобы она сама не захотела уйти. И самое плохое, что она и правда не хочет. Кофе, вкрадчивый голос, его трость, открытая дверь, этот внимательный взгляд и это объединяющее «мы можем». Солнце, голуби, крошки, клетка. Они смотрели друг на друга одно тягучее мгновение, а затем маэстро усмехнулся, и она поклялась бы, что на его лице промелькнули радость и облегчение. «Идите сюда», — он указал рукой на стол. «Взгляните на это». «Я не сразу заметил, но посмотрим, заметите ли это вы с вашей наблюдательностью». Маэстро подошел к столу и, быстро отодвинув в сторону какие-то бумаги, освободил место. Он не смотрел на Дамиану, будто позволяя ей решать, уйти или остаться. Но она знала, и это тоже специально. Иллюзия выбора. «Вот она, открытая дверь. Лети, птичка, лети». «Так почему она не хочет улетать?» Мия посмотрела, как маэстро словно карты раскладывает на столе бланки назначений доктора Гальдони. «Она уйдет позже, а пока узнает все, что сможет». «Взгляните», — произнес он, указывая на них рукой. «Видите что-нибудь странное?» Мия подошла и принялась разглядывать бумажки. Маэстро отдернул еще одну штору, впуская больше света, подошел и встал рядом. И она почти кожей ощутила его присутствие. Хотела отодвинуться, но не стала. Как ни странно, она больше не чувствовала угрозы с его стороны. А ведь должна была. «Вот эти три бланка», — Мия подняла листы, «они выписаны на имя другого пациента и другим доктором. И они отличаются от остальных». «Совершенно верно». Маэстро взял один из них и посмотрел на просвет. «Видите? Здесь бумага белее и тоньше. И чернила имеют другой оттенок. А рамка печати, посмотрите повнимательнее, она не расплывчатая. Что вы на это скажете?» Мия взяла один из бланков. «У этих бумага более желтая и плотная, и неровная какая-то, будто она сначала намокла, а потом высохла. Расплывчатые чернила, слегка выгоревшие, и края порыжели». Мия подняла взгляд на маэстро. «Они старые? Бланки доктора Гальдони очень старые». «В точку», — усмехнулся маэстро. «Так что, скорее всего, их взяли вовсе не из больницы Святой Лючии. Нынешняя больница вообще ни при чем. Доктор Гальдони, видимо, забрал их с собой, когда уходил из больницы, и это было давно. Возможно, он хранил их дома, возможно, где-то еще, и то, что вы разглядели в своем видении, — его тайник. И кто-то о нем знал все эти годы, и кто-то достал их только сейчас. Почему и кто? Как думаете, кто мог знать о тайнике доктора, кроме самого доктора?» — спросил маэстро, чуть наклоняясь к Дамиане. Его глаза блестели, и выражение лица было каким-то довольным. «Жена, дети, кто-то из пациентов, другие доктора, друзья». Мия приложила палец к подбородку, пытаясь представить, кому доктор мог рассказать о своем тайнике. «В точку! А вы делаете успехи, Маэса Амелия!» Он усмехнулся и постучал пальцами по столу. «Это кто-то близкий, кому он доверял. И я думаю, что вдова доктора Гальдони должна знать, кто был к нему близок. А может, она знает и про тайник». «Так мы поплывем к вдове?» — спросила Мия и подумала, что вот она и сама уже говорит это мы, как будто так и надо. «Сначала дождемся архитектора, а потом посетим и вдову. Жилье как раз должен выяснить ее адрес». Маэстро сгреб бланки и сложил их аккуратной стопкой. «Думаю, самое время для завтрака. Что скажете, Майса Амелия?» Это предложение застало ее врасплох. Не так давно она собиралась прыгать из окна в канал, а он посылать Пабло за багром, чтобы ее выловить. А теперь он зовет ее завтракать? Вот так поворот. «Ну, мне нужно переодеться», — пожала плечами Мия, проведя руками по грязному подолу платья. «Тут же принято переодеваться к каждому блюду». Она усмехнулась и направилась к двери. Шла, а сама думала. Бросится за ней маэстро или позвонит в колокольчик, пошлет кого-то следом, но он лишь произнес вдогонку. «Завтрак на террасе, Майса Амелия. И не оставляйте здесь больше огрызков от яблок. Это все таки рабочий кабинет». Никто за ней не пошел, и, поднимаясь по лестнице, делая каждый следующий шаг, она боролась с собой. Предчувствие кричало: «Уходи, уходи, как задумала». Но что-то уйти не давало. Она уйдет, конечно, но не раньше, чем узнает, что известно о тайнике доктора вдове Гальдони. А может, светлейшая ей что-то еще приоткроет? Да, точно, ей нужно посмотреть на эту вдову. И если маэстро не считает Цверов виновниками, то ей лучше остаться здесь и помочь поскорее найти настоящего убийцу. Этим она защитит всех, и себя в том числе. Спускаясь к завтраку, она все еще чувствовала себя скованно, прислушивалась и оглядывалась, думая, что вот сейчас маэстро сбросит вежливую маску, кликнет своих сикарио, и все, пропало Дамиана, припомнит ей все прегрешения. Но маэстро сидел за столом совершенно расслабленно и неторопливо намазывал масло на хлеб. Лишь покосился на часы, будто проверяя, насколько Дамиана опоздала. Слуга отодвинул для нее стул и, глядя на тончайшую фарфоровую тарелку, украшенную по краю серебряными завитками узора, Мия подумала, что вот теперь она окончательно в тупике. Она вроде неплохо разбирается в людях, а вот понять маэстро ей никак не удается. Что бы сделал любой на его месте? Велел бы выпороть наглую Цверу или констеблей позвал, запер бы в кладовой для острастки, отвесил пощечину. С такими, как она, не церемонится. Ах да, маэстро заподозрил у нее дар, который будет ему полезен. И если все дело в этом, тогда почему не посадил ее под замок, не предложил денег, например, или помочь Славкой в обмен на услуги, или еще что? Но маэстро не сделал ничего из того, что сделал бы обычный патриций на его месте. И это пугало и пробуждало любопытство. Хотелось докопаться до истины, и поэтому она расположилась за столом и сделала вид, что полностью принимает правила. Маэстро решил играть в «ничего такого не произошло». Ну что ж, она тоже умеет играть в эту игру. «А если бы я решила уйти?» — спросила Мия, когда все церемонии за столом были соблюдены, и одним коротким жестом маэстро отпустил слуг. «То вы бы ушли», — ответил он с усмешкой. «Но вы же не ушли». «А почему вы были уверены, что я не уйду?» «А я и не был уверен. Но вы же хотели проверить границы дозволенного. Вот и проверили. Но, надеюсь, в следующий раз, решив прогуляться ночью по дому, вы не забредете случайно в какую-нибудь из личных комнат хозяев?» Произнес он негромко и добавил, оторвав взгляд от ножа и посмотрев на Дамиану внимательно. «Например, в мою комнату или в комнату моего брата?» Двусмысленность последних слов была настолько явной, что Мия замерла, не зная, что ответить. И пока их взгляды, как клинки, были нацелены друг на друга, между ними воцарилась звенящая тишина, почти осязаемая тишина. «Вы же не хотите сказать?» Но маэстро не дал ее возмущению выплеснуться наружу. Он оборвал эту невидимую дуэль, снова вернувшись к ножу и маслу, и продолжил, как ни в чем не бывало. «Я надеялся, что здравый смысл подскажет вам. Найти убийцу — это лучший способ защитить ваших сородичей». И он снова посмотрел на Дамиану, но теперь в его взгляде явно читалось удовлетворение. Он поставил ловушку, и птичка попалась. «О-ля-ля, маэстро, не стоит быть таким самонадеянным». «Здравый смысл?» Мия рассмеялась и взялась за апельсиновый джем. «Она еще поквитается с ним за все эти намеки». «Ну, я полагаю, что раз вы смогли выжить в гетто одна, то дело не только в вашей поразительной везучести, но еще и в интуиции, основанной на наблюдательности, которую в вас развела мать. И в здравом смысле. Потому что идея залезть в мой кабинет была хоть и рискованной, но далеко не самой глупой. Не знаю даже, что и сказать. Вы удивлены? Удивишься тут. Так неожиданно превратиться вдруг из грязной гадалки и шарлатанки едва ли не в настоящую сеньору, достойную таких комплиментов. Мия махнула ложкой, и капля апельсинового джема упала на скатерть. И, предваряя лекцию о том, что настоящие сеньоры не машут ложками за столом, она воскликнула. «Ой, да-да, я знаю, сеньоры не размахивают ложками за завтраком. Но я ведь и не сеньора». Маэстро никак не прокомментировал ее конфуз, лишь посмотрел так, как будто сделал в голове еще одну заметку и чуть улыбнулся. И Мия почувствовала себя и вовсе странно. Даже стыдно стало как-то за свою неловкость и вообще за весь этот разговор. «Наверное, вы правы насчет того, что поймать убийцу — это лучший способ помочь Цверам избежать подозрений и расправы», — произнесла она, вытирая джем салфеткой. «И поэтому я должна кое о чем вам рассказать». «И о чем же?» Маэстро сразу стал серьезным, и вся игривость, с которой начался завтрак, улетучилась без следа. «О цверском обряде возвращения к жизни». Когда она закончила свой рассказ, то увидела, что лицо маэстро вновь стало холодным и бесстрастным, и подумала, что, кажется, зря она это сделала. Он сидел, переплетя пальцы, и смотрел куда-то в одну точку, словно принимая тяжелое решение. «Ну все, теперь вы точно будете думать, что это сделали цверы», — пробормотала Мия и отбросила салфетку. «Зря я все это рассказала». Маэстро поднял на нее взгляд и ответил совершенно спокойно. «Как раз наоборот. Зря вы не рассказали мне все и сразу. Теперь я уверен, что если это и сделали цверы, то уж точно не для себя». «Не для себя, а для кого?» «Для кого-то гораздо более могущественного. Поговорим позже». Отрезал он и вернулся к еде с мрачным выражением лица. Когда завтрак был окончен, и они снова поднялись в кабинет, маэстро запер дверь на ключ и указал Дамиане на кресло, бросив коротко. «Садитесь». Его тон был таким, что Мия возражать не стала. Маэстро подвинул свое кресло и расположился напротив. «Как хорошо вы умеете хранить секреты, Монна Росси», — спросил он, скрестив руки на груди и глядя в глаза Дамиане очень внимательно. «Как банка аквальбиция, маэстро Ломбре», — усмехнулась она. «Я знаю секреты всех своих клиентов. Много ли их вы от меня услышали? Так что не переживайте, я умею молчать». «Надеюсь, что это так». Он постучал пальцами по краю стола. «Боюсь, вы правы, это действительно похоже на обряд. В книгах о нем ничего нет, и, к счастью для нас, газетчики тоже об этом не знают. Но если они догадаются... Если тень этих убийств впадет на цверов, это вызовет беспорядки в городе. А подозрения обязательно возникнут, или им обязательно помогут возникнуть, судя по вчерашним газетам. Но кто мог им рассказать? Я допросил слуг, маэстро посмотрел на Дамиану. Они все как один уверены, что это вы». «Я?» Дамиана хотела вскочить, но маэстро остановил ее жестом. «Не кипятитесь. Они уверены, но не я», — добавил он мягко. «И на том спасибо», — саркастично ответила Мия, взмахнув руками. «Но, может быть, во всем этом есть другой смысл? Как говорится, кое боно». «Что?» «Это юридический термин, буквально «ищи, кому выгодно». Дамиана вскочила и воскликнула. «Я знаю! Знаю, кому выгодно. Герцог Нагорола хочет вышвырнуть цверов из Марджалетты и отдать остров стекольщикам. И маэстро Позитано с ним заодно. Ему нужен только повод. А чем это не повод? Я помню тот день, когда мать отдала меня в пансион. Это был день Красного Петуха, так его прозвали жандармы из-за пожаров. Они тогда сожгли половину всех лодок. А теперь сожгут все. Она всплеснула руками. «Это Нагорола, точно вам говорю». Воспоминания о том дне навсегда отпечатались в ее памяти. Мать быстро поняла, к чему все идет, и вовремя покинула Марджалетту. Выбросила все вещи из лодки прямо в воду, обрядилась в длинный черный плащ, сняла украшения и тюрбан и содрала шатер со своей карказетты, чтобы никто не подумал, что они цверы. Это их и спасло. Жандармы пропустили лодку со светловолосой женщиной в плаще и ее дочерью. «А вы отлично осведомлены, Монна Росси». Маэстро явно удивился. «Не думал, что вы так хорошо разбираетесь в городской политике». «Ну, «Это же мою лавку хочет отобрать герцог Нагоролла. Приходится разбираться». Она пожала плечами и мысленно отругала себя за то, что чуть не проболталась о подслушанном разговоре. «А как вам угрожал маэстро Позитано, я и сама слышала». Мия присела на край стола и скрестила руки на груди, пытаясь унять волнение. «Если все это правда, то вот он ответ. Кто-то хочет обставить все так, чтобы был повод выгнать зверов из города». «Будем рассматривать это как одну из версий, Маэса Амелия», — усмехнулся маэстро. «Но запомните, хороший сыщик должен изучить все версии и собрать доказательства, руководствуясь логикой и умом, а не эмоциями и сердцем. А пока что улики указывают на то...» «Улики? Что такое улики?» — переспросила Дамиана. «Это доказательства, которые позволяют подтвердить связь каких-то обстоятельств или фактов между убийцей и жертвой. И на что они указывают?» «Пока они частично указывают на цверов». «И почему же?» — снова возмутилась Дамиана. «Может, вам хочется, чтобы так и было? Вам-то плевать на цверов. Зря я вам все рассказала. Разве не очевидно, что все это подстроил Нагоролла? Что для него какие-то путаны и лепестки? Щелкнет пальцами, и все будет». «Нет, Дамиана», — спокойно ответил маэстро. «Места преступления указывают на тщательную подготовку. Это не бутафорская инсценировка, чтобы выставить подозреваемыми цверов. Тот, кто это делал, знал, что делает. И поэтому я склонен думать, что обряд настоящий. Но в любом случае, если вы хотите спасти своих сородичей от расправы, вам придется мне помочь. Как это ни странно, мы сейчас с цверами по одну сторону, даже если они и помогали убийце. Моему брату не нужны конфликты, пожары и погромы. Уж точно не сейчас перед выборами дожа. А еще ему точно не нужен убийца-цвер, совершающий кровавый обряд посреди города у всех под носом. Но вы не уловили главного, Дамиана. Маэстро понизил голос. Убитых девушек 4. А как я понял из вашего рассказа, для обряда нужны 7. 7 лучей вашей богини. Ведь так? Вы понимаете, к чему я? О, Сирениссима! Об этом я и не подумала. Мия приложила ладонь к губам. «Значит, он снова убьет? «Я в этом почти уверен. А теперь смотрите». Маэстро встал из кресла рывком, подошел к карте, снял одну из бумажек и протянул Дамиане. На ней была написана дата. Он снял еще одну и тоже протянул, затем третью и четвертую. «Что вы видите на этих бумажках?» «Дату убийств?» «Да. Что еще?» Она раздвинула бумажки веером. «Между первым и вторым убийством прошло 14 дней, между вторым и третьим — 12, между третьим и четвертым — 10». Последние слова она произнесла совсем тихо и посмотрела на маэстро. «И завтра 8-й день после последнего убийства», — закончил за нее маэстро. «И если следовать этой закономерности, это значит, что следующей ночью он снова убьет». Теперь уже она закончила фразу внезапно охрипшим голосом. «Скажите, сколько человек в гетто могут провести такой обряд?» «Сколько? Да такое вообще может только мама Ленара. Такой обряд умеет делать только старшая. Стойте, стойте! Вы же не думаете, что она могла такое сделать?» Дамиана взмахнула листками. «Да ей же почти 90 лет!» «Она нет. Но она точно знает, кто мог. А главное, для кого он это делал? Потому что ясно же, что есть заказчик», — твердо ответил маэстро. «Мне нужно с ней поговорить». «Поговорить? Такое вряд ли возможно», — усмехнулась Дамиана нелепости этого предложения. «Мама Ленара ни за что не явится сюда, в ваш-то дом». «Ну, это не проблема, я сам могу ее навестить. А вы меня отведете? «Вы, видно, спятили?» — воскликнула Дамиана. «Ой, простите, но вы... «Вы в Марджалете? Боюсь, там вряд ли вам обрадуются. Да вас же просто утопят в лагуне, едва вы появитесь. Но сначала обчистят. Вы даже до Понте-дель-Реджи не доплывете. Нет, я за такое не возьмусь. Не хочу, чтобы вас убили». «Правда не хотите?» — спросил он с какой-то странной улыбкой, и его глаза стали темнее обычного. «Ну так помогите сделать так, чтобы этого не произошло». Маэстро вдруг шагнул к ней почти вплотную, и от неожиданности Мия соскользнула со стола и попятилась. Сзади попалось кресло, не давая отступить еще на шаг, и Дамиана отодвинулась, как могла, цепляясь за стол рукой. Но лицо маэстро все равно оказалось так близко, что она смогла рассмотреть все оттенки синевы его глаз. Он медленно вытащил из ее руки записки и, подняв их вверх, зажатыми между пальцев, произнес тихо и даже как-то зловеще: «Если это то, о чем я думаю, Монна Росси, то все очень плохо. И Цверам угрожает настоящая опасность. Почище дня красного петуха. Так что... Вы же хотели попасть к маме Линаре? Ведь для этого вы выбрались ночью из комнаты. Так в чем же дело? Думаю, ваши сородичи будут вам благодарны за все. В итоге. И я уверен, что вы точно знаете, как устроить мне встречу с вашей главной гадалкой. Не знаю, о чем вы там думаете, но если так, вы... Вы что предлагаете сделать?» — спросила Мия, сбиваясь на хриплый шепот. «Я предлагаю вам поехать к ней, все объяснить и договориться о встрече. Сегодня, прямо сейчас. И мы встретимся где-нибудь, да хоть на Понте-дель-Реджо, и поговорим. И если Цверы окажутся ни при чем, «Сегодня ночь откровений», — произнесла Мия растерянно, не зная, куда деться от пронизывающего взгляда синих глаз. «Сегодня вся Марджолетта празднует. Жгут костры, танцуют, все пьяны. Маме Ленаре несут подарки и...» «И когда все пьяны и празднуют, пробраться в Марджолетту, не привлекая лишнего внимания, будет несложно», — закончил за нее маэстро, понизив голос. «Вы спятили?» «Возможно». «Какое там возможно? Вы спятили окончательно?» «Так вы поможете?» «Ну, разумеется». Сборы были недолгими. Никто из слуг подробностей не знал. Маэстро пошептался с Жилью, и хотя по лицу Прианца было видно, что он не в восторге от идеи плыть в Марджолетту, но возражать хозяину он не стал. Наставление маэстро Мия слушала как-то рассеянно, сама не зная почему. До последнего не верилось, что он вот так запросто ее отпустит. Во всем ей чудился какой-то подвох, но когда у пристани она увидела скромную карказетту, на которой Жилью должен будет отвезти ее до Понте-дель-Реджо, она поняла все правда. Маэстро действительно ее отпускает. «Но почему? Разве он вот так запросто ей поверил? Она ведь могла и соврать ему обо всем. Он знает о ее даре и все равно отпускает? Что с ним такое? Почему она никак не может его понять?» «Ну что вы стоите, Монна Росси? Время дорого», — произнес маэстро нетерпеливо. «Жилье, чтобы с ответом вернулись, не мешкая». «Слушаюсь, Капа». Жилье с готовностью схватился за весла. А Мия шагнула в лодку и обернулась, глядя на маэстро, стоящего на пирсе палаццо Скаллигеров. Она уплывает, и вроде бы это было именно то, чего она хотела. Это именно то, ради чего она на рассвете открыла замок своей комнаты. Ей бы радоваться, но что-то с ней случилось в этот момент. Что-то настолько странное, что объяснить это было просто невозможно. Она разозлилась. Почему он отпускает ее просто так? Она ведь может исчезнуть навсегда, если захочет. Ему наплевать? Так ему и должно быть на нее наплевать. Почему же она злится? И мир вспыхнул, задрожал, отвечая на ее вопросы, рождая видение. Оно ворвалось против воли Дамианы и прокатилась волной, заслоняя собой реальность. «Вероника, у меня есть для тебя подарок», — маэстро шепчет, склоняясь к уху девушки. Зал украшен весенними цветами, оркестр играет нежную мелодию, и пары неспешно кружатся в медленном вальсе. Внутренний двор палаццо Скаллигеров полон гостей. Бокалы вина, нарядные гости, подарки. День рождения Вероники. Догадаться нетрудно, ведь в этом зале на ней самое красивое платье, терракотово-розовое, собранное сзади пышным шлейфом, и этот цвет удивительно ей идет. Мия впервые видит ее лицо, и оно очень красиво, и становится понятно, почему маэстро так часто ее рисует. «Надеюсь, твой муж не будет против того, что я украду тебя, чтобы его вручить». В его голосе какая-то особая теплота, по которой можно сразу понять, как сильно он влюблен. «Почему не вручить здесь, при всех?» — снисходительно отвечает Вероника. «Мне бы хотелось, чтобы сначала его оценила ты», — он говорит еще тише, склоняясь к уху Вероники, и теперь в его голосе слышны бархатные ноты, от которых, кажется, даже музыка становится тише. «Это то, что я давно обещал». «Вот как?» — в голосе Вероники звучит заинтересованность. Она кокетливо уступает и поднимается по лестнице. Малый зал. На мольберте картина, накрытая полотном. Маэстро сдергивает его одним движением. Портрет Вероники столь же прекрасен, как и она сама. Нет, он даже прекраснее оригинала, потому что на нем не настоящая Вероника, а та, какой ее увидел маэстро, наделив ангельским лицом и кротким взглядом Мадонны. Работа очень тонкая, и кисть художника смогла передать абсолютно все, уловить все нюансы игры света и тени, сделав его почти живым. Опять портрет. В голосе Вероники слышно плохо скрытое разочарование. «Я тут какая-то унылая. И разве у меня бывает такой грустный взгляд?» «Райна, откуда в тебе столько меланхолии?» Вероника игриво подает ему руку для поцелуя. «Идем лучше танцевать». Она разворачивается, чтобы уйти, и шлейф ее платья небрежно скользит по ногам маэстро. Дамиана сжала руку в кулак, впиваясь в ладонь ногтями, и видение растаяло, оставив неприятно горький осадок внутри. Кто бы ни была эта Вероника, Мия внезапно ощутила, что, кажется, начинает ее ненавидеть, сама не зная за что. И будь ее воля, она бы предпочла не видеть всего этого никогда. «А если я не вернусь?» — спросила она, вздернув подбородок и глядя на маэстро с вызовом. «Если я исчезну в Марджолетте?» «Но вы ведь вернетесь?» — спросил маэстро негромко и мягко, без всякой насмешки. И от этих слов, от его мягких бархатных нот, прозвучавших в его голосе, что-то странное зародилось внутри, забилось пульсом в кончиках пальцев и отдалось теплом в коленях, заставляя их внезапно ослабеть. Одно лишь мгновение их взгляды удерживали друг друга, будто пытаясь сказать что-то еще, что так и не было произнесено. А потом Мия посмотрела на темную воду и ответила. «Вы же оплатили мою ренту! Придется вам потерпеть меня еще неделю!» И она отвернулась. «Да чтоб вам пропасть!»